Я никогда больше не смогу смотреть ему в глаза. Он же меня просто убьет. Он не в себе, Эдвард. Мне страшно даже подумать, что я могу сейчас оказаться с ним с глазу на глаз. Ты не права. Мне он кажется вполне разумным человеком, и он, по-моему, ждет твоего возвращения. С чего ты это взял? Никаких веских аргументов Эдвард не привел. Ему просто казалось, что он понимает Сидни, и все. Как объяснить это словами? Вполне естественно для мужа приехать на поиски жены. Но очень странно, — пробормотал Эдвард, — что, рыская в округе в течение 4 дней, он не заметил кого-либо из нас где-нибудь на улице или в магазине. Элис молчала. Ее страшила мысль, что Сидни мог действительно увидеть ее и ничего не предпринять. Приумолк и Эдвард. Он не был так твердо уверен, что его личность Сидни неизвестна. Он не хотел говорить об этом Элис, чтобы не лишать ее остатков мужества. Василий обмолвился на днях, что Инесс расспрашивала его об Эдварде. Понятно, от него она ничего не добилась. Из старины Василия, русский упрямец, клещами ничего не вытянешь, даже если он что и подозревает. Эдвард опасался Инесс и Карпи. Они могли догадаться и выболтать все Сидни. Отлучка из Лондона все больше тяготила Эдварда. Его преследовало тревожное чувство, что за ним шпионят. Это его нервировало, и уже которую ночь он не засыпал без снотворного. Дамоклов меч рано или поздно опустится, — предвидел он, — если не вернуться к прежней размеренной жизни в Лондоне, когда он тихо проводил уикенды дома, читал, слушал музыку и лишь иногда выбирался поужинать в небольшой компании и без всяких женщин. Впрочем, они обсуждали все это с Элис, и ей такая жизнь тоже была по нраву. «Но если ты действительно хочешь спокойной, размеренной жизни, дорогая, — сказал он, — самое время что-то сделать для этого. Когда-то же тебе все равно придется увидеться с Сидни, хотя бы для того, чтобы с ним развестись». Элис молчала, закусив нижнюю губу. «Ну почему? Почему все так сложно? Почему такой хаос в жизни и так пакостно на душе? Если кто-то и виноват во всем этом, то только Сидни. Если бы он не ломал идиотскую комедию с ковром и не изображал из себя виноватого перед знакомыми и полицией, они с Эдвардом никогда не попали бы в столь двусмысленное положение. Она бы просто отсутствовала несколько месяцев, как они и договорились с Сидни, а потом вернулась бы и объявила, что уходит от него. Сейчас же у нее все чаще возникало желание отомстить Сидни, окунуть его в дерьмо еще глубже, если он сам напрашивается. «Мне начинает казаться, — сказала Элис, — что Сидни все-таки видел меня где-нибудь в эти дни. Я была крайне осторожна, но ведь за покупками все равно надо было ходить. Ты не заметил его на вокзале в пятницу?» «Нет, хотя по сторонам я не смотрел. Это только привлекает внимание». «Если он меня видел, почему до сих пор не заявил об этом?» «Ну, дорогая, как ты можешь быть уверена, что он тебя видел? Более логично предположить, что он тебя не видел и потому не может снять с себя подозрений». Ее глаза налились слезами. «Я знаю все, что ты хочешь сказать», — голос ее дрожал, — «что я должна вернуться домой, но я не могу. Я лучше руки на себя наложу». «Вздор». Эдвард продолжал свои увещевания. «Подумай, нравится тебе Сидни или нет? Хорошо он с тобой обращался или плохо, ты ставишь его в идиотское положение. Это может испортить ему карьеру». «Да какая уж там карьера, графоман, сценарист, телевизионщик несчастный. По цепочке от Инесс и Карпи через Василия они узнали, что у Сидни наконец-то что-то приняли к постановке». «Ты говорила, он еще пишет книги». Однако Элис уже не думала о Сидни. Через всю комнату она разглядывала одну из своих последних картин, абстракцию, навеянную морем. Это было лучшее, что ей когда-либо удавалось.